не возвращаться, не останавливать работу. 21 июня 1931 года. Ну вот и пришла настоящая весна. Странно писать эти слова 21 июня. Когда же в таком случае настанет здесь лето? По календарю правильнее было бы уже сейчас сказать «наступило лето». Но все вокруг дает право говорить только о весне. Сегодня первый день распутицы, характерно для начала апреля в средних широтах. Природа Арктики никак не желает укладываться в привычные для нас представления о временах года. Да, пожалуй, сейчас это не так уж и важно. Нет никакой нужды втискивать здешнюю природу в какие-то рамки. Всего существеннее тот факт, что распутица началась. А какая она, весенняя или летняя, не меняет положение. Вместе с распутицей пришли и непривычные трудности. Раньше мы знали темноту, снежные бури, туманы и обжигающие морозы. А теперь начинаем знакомиться с водой. Минувший день — смесь непредвиденных радостей и давно ожидавшихся неприятностей. Начну с последнего бивуака. Ночью хорошо подморозило. Крепкий наст прекрасно держал сани. Груза на них не прибавилось. Медвежьи шкуры пришлось бросить. Отдохнувшие сытые собаки бежали весело. 16 километров мы прошли быстро, почти незаметно. Несколько раз для осмотра обнажений выходили на берег. Потом 8 километров тянулся новый ледник. Миновав его, вышли на мысок, за которым вновь вырастала высокая ледяная стена. Неожиданно над головами пронеслись на север 5 краснозобых гагар. Потом мы увидели куличка песочника. Пели пуночки. Километрах в 3 спокойно брел медведь. На ровном льду в поле зрения лежало много нерп и более 10 морских зайцев. Последних в этом году мы увидели впервые. Один из них лежал метрах в 600. Он заметил нас или скорее услышал шум. Часто и тревожно начал поднимать голову, но не ушел. В общем, здесь был целый зоологический сад. Но самое приятное — нас ждало на берегу. Мы увидели первые живые цветы. Да, настоящие цветы. Ярко-желтые полураспустившиеся шляпки альпийского мака, скромные камнеломки и миниатюрные полярные незабудки. Как давно мы не видели живых цветов, и как мы им обрадовались сейчас. Смотри фото 27. Мысок, поросший цветами, был только узким клином, вбитым между 2 громадами ледников. Впереди, 15 километров, простирался мощный поток льда, стекающий с земли от ледникового купола. И только за ним вновь чернел какой-то новый клочок обыкновенной земли. К югу от него виднелось несколько маленьких скалистых островков. На этот мыс мы и взяли курс. Дувший с земли леденящий ветер совершенно стих. Тучи исчезли. Начало припекать солнце. Температура воздуха прыгнула вверх. За все время пребывания в экспедиции такой высокой температуры еще не было. А для собак это была уже настоящая жара. Снег, представлявший собой до сих пор плотный смёрзшийся монолит, сразу перестал держать сани и собак. Сначала он превратился в сыпучую зернистую массу, потом начал пропитываться водой и стал похож на густую кашу. И как нарочно его здесь оказалось немало. Сметенный зимними ветрами с ледникового купола, перемолотый ветром и смёрзшийся, он образовывал заструги в виде параллельных крутых гряд до 75 сантиметров высотой. Позднее, в последние весенние снегопады и метели, эти гряды были засыпаны мягким рыхлым снегом, так и не успевшим подвергнуться действию сильных морозов. В начале резкой оттепели скрытые заструги еще кое-как держали наши упряжки, но между застругами была сплошная каша. Дальше пошло еще хуже. Раскисли и сами заструги. Сани и собаки все больше тонули в снегу. Сами мы встали на лыжи, но скоро убедились в их полной бесполезности. Они целиком погружались в снежное месиво, и нужно было немалое напряжение, чтобы вытащить их обратно. Мои собаки, зарываясь в снежную кашу, пробивали путь. Это их очень обессиливало. В основном они тратили энергию на преодоление трудностей, а не на полезную работу. Сани поочередно то оседали на правый или на левый полос, то погружались обоими сразу. И так час за часом, километр за километром. Наконец собаки совершенно выбились из сил, да и сами мы измучились не меньше. Но остановиться было нельзя. Справа глетчер, а морской лед весь покрыт слоем снежной каши. Надо было выбраться во что бы то ни стало на мыс. Останавливались чуть ли не каждые 10 метров. Передохнув, впрягались вместе с собаками в передние сани, оттаскивали их на новые 10-15 метров, потом, отдышавшись, шли за следующими санями. Охрипшими, сорванными голосами беспрестанно понукали собак. О передышке нечего было и думать. Нужно было идти к цели. Остановка могла кончиться печально. Когда мы протаскивали вперед одни сани, оставшиеся собаки даже не ложились, хотя и были сильно измучены. Так они ненавидят воду. Собаки стояли и выли, словно боялись, что мы их бросим в таком положении. Любой ценой надо было пробиться к мысу. Снова мучительный путь, крики и удары бича. Последние 10 километров пути шли больше 4 часов. Только в полдень, миновав глетчер, наконец вышли на мыс. И собаки, и мы сами